Глава 13. Валери Борен Одел. 1990 год. Я изучал человеческие характеры. Это была часть обучения и работы офицера. И я понимаю натуру человека, потому что, понаблюдав за ним или пообщавшись 2-3 дня, в состоянии понять, можно ли ему доверять или лучше не спускать с него глаз. Джордж Льюис Манн, помощник федерального маршала, Индийская территория. Интервью, взятое Грейс Келли. Архив документов об отношениях между индейцами и первопоселенцами. Старинный дом из песчаника выглядит так, словно ему место на почтовой открытке, а не через дорогу от закрытой авторемонтной мастерской. На огороженном дворе в тени платаном резвится стайка восхитительных черно-белых щенков бордер-колли, и я понимаю, что приехала куда нужно. Дом Кёртиса энд Хоу аккуратен, словно рабочий стол бухгалтера. Чисто и прибрано. Странно заявиться к малознакомому человеку без приглашения, как снег на голову. Но дозвониться ему мне так и не удалось, только много раз прослушала запись о щенках, которых он раздает. Оставлять сообщение было неловком, поэтому я решила приехать. Мне не хочется, чтобы эта история с Брейденом Лейси затянулась. Прошло еще 4 дня, а дело не сдвинулось с мертвой точки. Джоуни из кафе оставила вчера сообщение, что Брейден снова пропустил еженедельное свидание с сестрой и предположила, что он мог связаться с Кёртисом. Думать о причинах, побудивших Джоуни сообщить мне это и кое-что еще, не хочется. Надеюсь, она ничего такого не имела в виду, когда предупреждала быть поосторожнее с офицером Энн Хоу. Кёртис... на самом деле хороший парень, и примерно моего возраста, и давно разведен, а девушка, на которую он был женат, такая городская и избалованная, что сбежала бы к маме с папой, независимо от того, кто ее муж. В следующий раз, когда увижу Джоуни, обязательно скажу ей, что мой интерес исключительно рабочий, а пока я ищу любые зацепки, чтобы выяснить, где Брейден и что с ним. Перебрала все доступные возможности для розыска. Департамент автомобильного транспорта и Национальный центр информации о преступности, ресурсы штата, управления окружных шерифов и муниципальные суды по всей округе. И ничего. Брейден не в тюрьме и не в больнице. Не получал штрафов за превышение скорости. Никто не подавал заявлений о розыске ни на него, ни, если уж на то пошло, на его бабушку. Власти, придержащие в управлении шерифа округа, уверены, что если Элтон Паркер поручился, я могу свято верить его слову. По дороге наткнулась на бригаду рабочих Паркера, копавших канаву вдоль дороги, и немного расспросила всю троицу. Общий ответ был: «Брейден капризен и ненадежен». «У парнишки проблемы, понимаете?» — сказал один из парней, подмигнул мне и показал, будто затягивается косяком. «Он появляется, когда ему вздумается, и Паркер снова нанимает его. Друзья семьи и все такое. Пытались образумить мальца». Он украдкой улыбнулся своим приятелям, и они снова оперлись о черенки лопат. «Мы его найдем и скажем, что им интересуется симпатичная рейнджерка», — встрял другой рабочий. «Это уж точно заставит мальца выйти из леса». Намек не менее унизителен, чем слово «рейнджерка». Оно напомнило мне о мажоретках, которые танцуют и жонглируют жезлами на парадах. Вцепившись пальцами в форменный ремень, я еле сдержалась, чтобы не подойти и не спросить. «Эй, кстати, о травке. Кажется, я тут кое-что учуяла. Ну, чутьём рейнджерки, понимаешь? Нет ли у тебя в карманах чего-нибудь такого, чего там быть не должно?» Но я молчу. Стояла ведь с наветренной стороны от них и учуять сладковатый запах дымка никак не смогла бы. Эти ребята работают на Элтона Паркера, и мне не хотелось обвинить их облыжно. Остальные мои попытки оказались бесплодным. Голубая бумажка о раздаче щенков, то есть Кёртис энд Хоу, последний шанс. Судя по нашей короткой беседе, он порядочный человек, довольно симпатичный, знал семью Блэквиллов и высказывал озабоченность их положением. Мне думалось, он не станет возражать, если я задам пару вопросов. Теперь мне неловко и в голову приходит мысль, что я без всяких на то оснований покушаюсь на личное время полицейского. Офицер Энн Хоу прерывает мой мысленный спор, появившись на крыльце в серо-черной форме с банкой газировки в одной руке и чипсами в другой, неся под мышкой форменную шляпу. Я надеваю свою шляпу, чтобы намекнуть на официальный характер моего визита, и иду к старому проволочному забору, окружающему сад, у которого мы и встречаемся. Энхоу кладет локти на калитку, но не открывает ее. «Джоуни вчера звонила». Первые же его слова застают меня врасплох. «Сказала, вы все еще пытаетесь найти информацию о сороке Блэквилл и ее внуках». «Да». Мне не хочется думать, что Джоуни выступает сводницей. В моем расследовании не хватало только свахи-любительницы, путающейся под ногами. «Вы что-нибудь слышали?» «Возможно». Щурясь от полуденного солнца, пробивающегося сквозь поля моей шляпы, я задумываюсь над его ответом. Он намеренно скрытничает. Не подкинула ли ему Джоуни каких-нибудь ненужных намеков на мой счет? Или это просто вопрос юрисдикции? Федеральные племенные и местные правоохранители не всегда ладят друг с другом. И? Я навел справки, но почти ничего не выяснил. Он проводит ладонью по коротко стриженным волосам, и каждый волосок занимает первоначальное положение. Позвонил другу, у которого земля рядом с домом сороки Блэквилл в Антлерсе. Спросил, не слышал ли он чего-нибудь о ней. Он ответил, что ничего. В ответ спросил, не знаю ли я, где она и что с ней. По его словам, старая миссис Блэквилл с двумя внуками была дома. А потом все они исчезли. Поначалу соседи решили, что поехали к родным или на похороны. У сороки со времен ее политической деятельности осталось много знакомых в Оклахома-Сити, а где-то в Талсе две сестры, хотя могли уже и умереть. Сорока не особо распространялась о семейных делах, особенно после того, как ее дочь пристрастилась к наркотикам и начала водить дружбу с отребьем, а потом бросила детишек. Проблемы Джейд вызвали большой конфуз, и из-за этого сорока проиграла выборы. Тяжело, когда ты известный в городе человек, а в твоей жизни начинаются проблемы. Люди принимаются нести черт знает что. Понимаете? По его лицу пробегает тень. Переживание, сочувствие, старая рана. Не так ли вышло с самим Кёртисом, когда его городская и избалованная жена сбежала к отцу? Люди начали нести черт знает что? В последний раз я видел Джейд, когда ее выводили с празднования Дня труда Чокто в Тоскахоме, продолжает он. Она так закинулась, что не понимала, где небо, где земля. Сидни тогда была совсем маленькая, а Брейден — младшим подростком. Там еще был ее приятель, байкер, и тоже не из спокойных. Я тогда в первый раз видел человека, накачавшегося кристаллическим метамфетамином. Чтобы надеть на него наручники, пришлось держать его вчетвером. А Брейден, ему было лет 10 или 11, все это время стоял, держа за руку сестренку, и ревел ручьем. Печальное было зрелище. Хуже не бывает. Я представила себе картину и пожалела об этом. Когда детям приходится заботиться друг о друге, это многое говорит о взрослых. В парках тоже происходят семейные драмы, как и везде. Но, учитывая эту историю, разве Брейден предпочел бы сестре расслабон в лесу с травкой, пока она в таком месте, как... Я сдержалась и озвучивать нелестный отзыв о Мирне Уомблс не стала. В приюте. То есть Сидни, похоже, уверена, что Брейден работал, чтобы раздобыть денег и вытащить ее оттуда. Один карий глаз закрывается. Веки окружают крошечные морщинки. У меня складывается ощущение, что во внеслужебной жизни офицер Энхоу часто смеется. «Нужно с осторожностью относиться ко всему, что говорит Сидни», — говорит он с печальным смешком. «Я виделся с ней, когда заезжал в летнюю церковную школу, чтобы послушать, как поют мои племянницы, и услышал, что вы собираетесь на лето взять ее помощником рейнджера, и она будет ездить с вами в машине». «Она так сказала?» «Да так уверена», — ухмыляется он. «Девочка когда-нибудь сделает карьеру в продажах. Или в политике, как ее бабушка». «Похоже, да. Не знаю, обижает ли меня это известие или забавляет». «А еще она сказала мне, что у ее брата есть карта с указанием клада, и как только появится возможность, Они откопают сокровища и получат кучу денег. Она мне тоже что-то такое говорила. Но ведь они состоятельные люди, если им принадлежит столько земли. «Может, так», — пожимает плечами Кёртис. «А может и нет. Многие из старых семей владеют своими землями с тех пор, как территорию племени разбили на наделы 85-90 лет назад. А то и со времен закона о гамстедах, но наличных у них мало, особенно если нет доходов от нефти и газа». Закон о гамстедах — закон, принятый в 1862 году во время Гражданской войны в США, по которому любой гражданин, не воевавший на стороне Юга, имел право получить земельный надел, уплатив только регистрационный сбор в $10. А иначе остается пасти скот или сдавать землю в аренду скотоводам или на сено. Но на этом сейчас много не заработаешь. Понятно. Мне в очередной раз напомнили, что я здесь чужая. Покосившиеся дома и разваливающиеся жилые прицепы сами по себе говорят о многом. Просто я до сих пор не хотела это замечать. «Издалека все кажется проще». Он вешает шляпу на стойку калитки и подхватывает на руки щенка, который тянет его за штанину. «Стоишь на обзорной площадке, видишь огромное пространство, и кажется, что смотришь на пейзаж. Густые травы, лес, не считая, конечно, вырубок. Потратьте немного времени, сосредоточьтесь, и вы обнаружите, что смотреть на мир широко намного проще, чем вглядываться в детали». Слова Кёртиса очень глубокомысленны, и я ловлю себя на том, что рассматриваю его, пока он прижимает пушистый черно-белый комочек к груди и тихо бурчит. «Мелкий ты, крысёныш. Еще раз сгрызёшь мою форму, и мигом отсюда вылетишь». Подняв голову, он ловит мой взгляд. Я перестаю пялиться на офицера Энхоу, переключив внимание на щенка, потому как опасаюсь, что собеседник прочтет в моих глазах немой вопрос. «Откуда такая точка зрения? Кто ты на самом деле?» И перевожу разговор на щенка. «Разве можно так разговаривать с настолько милым созданием?» «Этому учишься со временем. Им пора обзавестись собственным домом». Кёртис пытается протянуть извивающегося в огромной ладони щенка через забор. «Вот, хотите взять?» «О, нет. Нет-нет-нет», — вскинув руки, я отступаю на шаг. Джоуни показала листовку о щенках, когда мы с сыном ужинали в кафе. С тех пор он только об этом и говорит. «Мальчику нужна собака». «Не этому мальчику. Во всяком случае, не сейчас. Из них вырастут хорошие псы. Как минимум наполовину. Их мама — настоящая красотка. Подобрал ее возле магазина пару месяцев назад. Не знаю, кто папаша, но она чистокровная бордер-колли. Или почти чистокровная. Похоже, ее просто выбросили. Никто за ней так и не пришел. Он кивает в сторону усталого вида черно-белой собаки, пытающейся вздремнуть под крыльцом, хотя щенки донимают ее со всех сторон. «Бедная девочка». Когда я произношу «девочка», она поднимает голову, словно привыкла, что ее так называют. «Не понимаю, как люди могут так поступать. Просто бросить кого-то вместо того, чтобы позаботиться». «Я тоже не понимаю». Лицо Кёртиса становится серьезным, потом он поднимает щенка так, что упитанный задик качается над самой калиткой. «Они очень мягкие». Я складываю руки на груди, закрываю глаза и качаю головой. «Если я его поглажу, то захочу взять». «В этом-то и весь смысл». Когда я приоткрываю глаз, его лицо и мордочка щенка оказываются рядом, и они оба мне улыбаются. Я больше не в силах сдерживаться. «Прекратите!» — сдавленно смеюсь я. «Но ведь работает, да?» На его лице вдруг появляется озорное выражение плутоватого школьника. Никак не ожидала, что Кёртис может быть и таким. «Это точно!» Я растягиваю слово и понимаю, что звучит это слишком фамильярно или по-дружески, или даже кокетливо. В армии или правоохранительных органах женщинам нужно чувствовать границы и никогда о них не забывать. Хотя, может, Кёртис пытается размыть эти границы. Или он просто очень дружелюбный человек. Откуда мне знать? «Нет, простите. Я бы хотела, но мы временно живем в мотеле Lost Pines. Щенку там нет места». Маму тоже неплохо бы забрать. Она недорогая в содержании и любит детей, особенно мальчиков. Примерно вот такого роста. Кёртис имеет в виду Чарли. Рация на поясе оживает раньше, чем я успеваю вымучить ответ. 549, код 700. 549, код 700. 10-18, как слышишь? Диспетчер направляет мне срочный вызов? Наверное, остальные слишком далеко или у них выключены рации, потому что до меня никогда не доходит ничего важного. Голос мамы Лу на другом конце звучит необычно напряженно. «Код 700-549», — отвечаю я, схватив рацию и слушаю доклад мамы Лу, смутно осознавая, что Кёртис наклонился поближе. «Есть важное дело, которым нужно заняться немедленно, прямо сейчас». О некоторых вещах в эфире говорить нельзя, потому что любому человеку со сканером ничего не стоит подслушать переговоры. И на первом месте в списке таких вещей находятся трупы. Репортеры и просто любопытствующие — это помехи, которые вовсе не нужны на месте обнаружения тела. Мама Лу проявляет впечатляющую изворотливость, чтобы сообщить мне, что о проблеме сообщили туристы, сошедшие с тропы у заводи возле заповедника для водоплавающих. Я выхватываю блокнот из нагрудного кармана и пытаюсь расписать ручку, пока она обрушивает на меня ворох подробностей, словно описывая живого подозреваемого. «Мужчина без рубашки, камуфляжные шорты без обуви. Во всяком случае, с такого расстояния они больше ничего не разглядели. И постарались побыстрее убраться оттуда. Паршивое зрелище, бедолаги». Говорок мамы Лу растягивает новости, словно жвачку. Потом она извиняется, что озадачила меня, но только потому, что не сумела дозваться до кого-нибудь из парней. Кроме нашего летнего практиканта Роя, только он не сертифицирован, и этого новенького Эдвина. Но он дома и все равно не знает, куда ехать. Он же только на прошлой неделе пришел. Я стискиваю зубы, услышав извинения мамы Лу. «Это ведь моя работа!» Но когда все это звучит по рации, а рядом стоит другой полицейский, мне еще тяжелее. «Но я вызвала их обоих», — заверяет меня мама Лу. «И пришлю, как только получится, со всем необходимым. Туристы будут ждать тебя у начала тропы. Они довольно сильно напуганы, но скажут, куда идти, дорогуша». Я прижимаю руку с ручкой ко лбу. «Принято. Я выехала из Талиайны». «Ладно, дорогуша». В каждом слове Лу сквозит неуверенность. 549, конец связи. Я обрываю разговор, пока она еще раз не назвала меня дорогушей. «Не возражаете, если я к вам присоединюсь?» — спрашивает Кёртис. Он беззвучно положил щенка на землю и выскользнул за калитку. Вид у него деловой. Когда я не даю мгновенного утвердительного ответа, он колеблется. «Не хочу лезть на вашу поляну, но у меня такое чувство, что я знаю, кто это». Мне в голову тут же приходит Брейден Лейси. Кровь отливает от лица, рук и ног. Кёртис наклоняет голову на бок, словно удивляясь моей реакции, но вопросов не задает, а продолжает. «У нас пару недель назад пропал автомобилист. Несколько местных мальчишек вбили себе в голову, что одолеют мелководный брод, несмотря на поднявшийся уровень воды в реке. Двое из племени, двое нет. Мы вытащили пассажира с переднего сиденья. Он так и утонул пристегнутым. Другого сняли с дерева ниже по течению. Один сам выбрался на берег. Водителя мы так и не нашли. По правде говоря, я надеялся, что он уцелел и теперь специально скрывается. Знаю его семью. Если это он, это станет для них ударом». «Да уж, неприятное дело. Прошу прощения». Вызовы на утопленников трагичны по нескольким причинам, и худшая из них заключается в том, что жертв часто оказывается несколько, и как бы мы ни старались, не всегда удается найти тела. А мне пришло в голову, что это Брейден Лейси. В последнее время шли сильные дожди, а это место чуть ниже по течению от стоянки, на которую он оставил машину. «Надеюсь, вы ошибаетесь». Кёртис смотрит мне в глаза, и нас объединяет мимолетное, словно порыв ветра, ощущение скорби, оставляющее привкус во рту. Мы оба стараемся поскорее избавиться от него. Другого выбора нет. «Выясним. Я поворачиваюсь к своей машине. «Еду за вами», — говорит Кёртис, и, по правде сказать, я этому рада. Что бы мы ни нашли в этой заводе, зрелище будет не из приятных. Мой мозг мгновенно переключается в рабочий режим. Приехать на место происшествия, обеспечить его сохранность, обработать место происшествия. Фотографии, измерения, сетка, записи, люди шерифа, мешок для трупа, перевозка в морг, свидетельство о смерти, отчет. Шаг за шагом, словно галочки в списке. Нельзя позволять себе опускаться в колодец воображения, представляя, как твои собственные глаза смотрят невидящим взглядом в небо в момент, когда надежная застежка отсекает тебя от света, воздуха и мира. Нельзя думать о своей семье, получающей дурное известие. Нельзя размышлять о тончайшем занавесе между жизнью и смертью, настолько прозрачном, что легко приблизиться к нему вплотную и даже не осознать этого. Пятнистая собака под крыльцом поднимает голову, смотрит в мою сторону, потом поднимается на ноги и принимается ходить по двору, собирая разбежавшихся щенков, словно в предчувствии, что занавес вот-вот поднимется.